Глава 7. Несколько человек одновременно начали звонить в лечебницу. «Что с ней? Что вы увидели?» Я уставился на студенток-лекарей, требуя ответа. Они вновь переглянулись. Пухлая блондинка с косой подошла ко мне вплотную и еле слышно ответила. «Точно не знаем, но симптомы плохие. Именно поэтому ее нужно как можно быстрее отправить в лечебницу». «Какие симптомы? О чем речь?» Недоуменно спросил я, ведь ничего особенного не почувствовал в эфире Лены. «Дело в ее источнике. Он просто не функционирует». «Как это возможно?» «Не знаю, но в нем вообще нет маны». «Нет маны, потому что все потратила на этих чертовых испытаниях», — сухо проговорил я. «Но это не объясняет ее состояние. Почему она без сознания?» «Магический источник — точно такой же орган, как и остальные. Он страдает от недостатка маны и пытается выжать энергию из тела. Это может плохо кончиться, нужно срочно везти в лечебницу. У них есть артефакты, которые на время заглушат источник, чтобы тот самостоятельно наполнился маной, а не вредил организму хозяина». Я смотрел на бледное лицо Лены и никак не мог собраться с мыслями. Нужно действовать. Когда дело касается чужих людей, я холоден и рассудителен, но сейчас я будто потерян. Глубоко вздохнув и выдохнув, чтобы снизить ритм сердца и взять себя в руки, я опустился на колени рядом с Леной. «Надо напоить ее зельем исцеления. Оно поможет. Надеюсь, что поможет». Приподняв голову своей любимой девушки, приоткрыл ей рот и буквально по капле начал поить ее исцелением. Я понимал, что зелье никак не влияет на магический источник, но не мог ничего не делать. Студентки пытались выяснить, чем я ее пою, но я игнорировал их вопросы. Все равно не поймут, а так хотя бы другие органы будут в безопасности. Зелье не позволит источнику навредить им. По крайней мере, я на это надеялся. «Саша, я могу чем-то помочь?» — спросил Глеб. Он не стал идти за нами в гардеробную, но когда увидел меня с Леной на руках, то заметно забеспокоился. Я махнул ему рукой, чтобы не вмешивался. Все равно в этом деле толку от него никакого. «Нет, не можешь!» — сокрушенно ответил я и помотал головой. Вскоре прибежали лекари турнира. Они подтвердили, что проблема с источником. С собой у них не было нужных артефактов. Обычно на турнире получали физические травмы — ожоги, переломы, вывихи и ушибы. «Как это у вас нет артефактов для источника, если здесь происходит состязание между магами?» — взорвался я. «Молодой человек, вы очень эмоциональны», — произнес худощавый лекарь и поправил очки на носу. «Проблемы с источником очень редки. Обычно после его опустошения маги чувствуют сильную усталость. Но что бы такое? Вообще-то я ни разу не сталкивался с подобным». «Я сталкивался однажды», — вставил второй лекарь. Он только что закончил сканирование и подтвердил, что сказали студентки. «Нам в лечебницу попал охотник с подобными симптомами». «И? Вы смогли ему помочь?» — с надеждой спросил я. «Да, но сейчас не стоит об этом говорить». «Говорите!» — рявкнул я. «Может, вам дать успокоительного? У меня есть!» — обратился ко мне худощавый, но я не удостоил его ответом, уставившись на коротышку. «Его источник разрушился», — прискорбным голосом ответил лекарь. В толпе, которая до сих пор окружала нас плотным кольцом, послышались сочувствующие вздохи и слова сожаления. «С Леной такого не случится!» Тоном нетерпящим возражения ответил я, а у самого неприятный холодок побежал по спине. «Для мага лишиться магии все равно, что обычному человеку потерять руку или ногу. Жить можно, но ощущение собственной неполноценности будет преследовать до последних дней». Организаторам доложили о том, что студентка выбыла из состязаний, поэтому они дали час ММА на то, чтобы найти ей замену. Студенты из команды Лены подходили ко мне и предлагали свою помощь. Говорили много хороших слов о ней, но я лишь сильнее сердился. Она не осталась в прошлом, она выздоровеет и вернется в строй. Возможно, даже победит в этом гребаном турнире. Лекари подъехали прямо к полигону. Лену переложили на носилки. Я успел накрыть ее своим пальто, прежде чем девушку вынесли на улицу, и переложили в машину. Хотел ехать с ней, но лекари запретили. У них так, видите ли, не положено. «Скажите хотя бы, куда вы ее отвезете?» — выкрикнул я. Я стоял у машины и заглядывал в окно, с тревогой рассматривая бледное, будто восковое, лицо Лены. Его черты были расслаблены, веки неплотно прикрыты, но губы сжаты в тонкую линию. Она будто пыталась бороться с этим состоянием, но внезапная болезнь была сильнее. «Везем в лечебницу Захаровых на улице Свободы», ответил молодой лекарь и открыл дверь с пассажирской стороны машины. «А почему не Коганом?» — возмутился я. «Мы на Коганов не работаем», — сухо ответил он, сел в машину и с силой захлопнул дверь. Машина медленно двинулась по дорожке, сигналя с требованием, чтобы ее пропустили. Я побежал к парковке, не обращая внимания на мороз. Мне вслед что-то кричали, но я ни на кого не обращал внимания. В голове крутилось лишь одно — Захаровы на улице Свободы. Глеб бежал рядом и даже пытался отдать мне свой полушубок, но я отказался. Даже если замерзну, то не заболею. С самого раннего детства я не болел простудными заболеваниями. Умел справляться с такой ерундой. Я знал, что род Захаровых работал на Распутинах. Они были их вассалами и всячески поддерживали. Однако в деле с наследником они не были замешаны, поэтому избежали наказания. Машина лекаря выехала с территории академии и, включив сигнальные маячки, быстро исчезла из виду. Мы добежали до моей машины. «Ты знаешь, где лечебница Захаровых?» — спросил я, проворачивая ключ. «Да, знаю. Поехали». Глеб опустился рядом со мной и махнул рукой. Я вырулил с парковки и, надавив на педаль газа, влился в оживленный автомобильный поток. Меня в первый раз раздражали светофоры, неповоротливые тугодумы водители и прочие препятствия на дороге. Перед глазами так и стояло бледное лицо Лены. Если она лишится источника, это будет катастрофой для нее. Лена из рода боевых магов, которые с поколения в поколение стояли на страже границы. Она тоже мечтала стать плечом к плечу с отцом. «Горгоново безумие! А что, если лекари не смогут ей помочь? Что, если...» «Нет, нет, нельзя даже думать об этом. Лекари обязательно помогут, хотя я совсем не доверяю этим Захаровым. Возможно, они не хуже Коганов, а может, даже лучше, но из-за их связи с Распутиным я изначально настороженно к ним отношусь. Уже второй человек в моем окружении страдает из-за проблем с магическим источником, а я никак не могу помочь. Дима с разрушенным источником занимается в своей лаборатории только бумажной волокитой и контролем, а сам ничего изготовить не может. Разве только выполняет работу, которая сгодится для простолюдина. Я так и не придумал, как восстановить его источник. Сейчас что-то непонятное творится с источником Лены, и я не знаю, чем это закончится. Путь до лечебницы Захаровых занял больше 40 минут. Да уж, кто тот олух, что вызвал этих лекарей, если Коганы находились в разы ближе к академии? Мы с Глебом забежали в лечебницу. Людей было много, кто-то кашлял так, что чуть не выворачивал легкие. Кто-то подволакивал ногу, не спеша двигаясь к кабинету. Кто-то сидел на деревянной скамье и, схватившись за живот, со стоном покачивался взад-вперед. Я подбежал к стойке регистратуры и, буквально ввалившись в окно, выкрикнул. «Где Лена Орлова? Ее только что привезли сюда!» «Мне-то откуда знать, кого и куда только что привезли?» Дернула плечом девица, со скучающим видом перебирающая бумажки. «Нас оповещают только после того, как все документы оформлены». «Узнайте!» Велел я и хлопнул ладонью по деревянной стойке. «Мне некогда бегать по этажам и искать вашу Орлову!» Она неприязненно покосилась на меня. «К тому же мы информацию о пациентах даем только близким людям. Вы ей кто?» «Жених!» «Вот когда будете мужем, тогда приходите!» Рявкнула она, потянулась к окошку и захлопнула дверцу прямо перед моим носом. Я даже опешил от такого обращения. «Надо ждать!» Сказал Глеб. «Нет, ожидание в этом случае может быть губительным». Я решительно двинулся по коридору, читая надписи на дверях кабинетов. Несколько дверей открыл и заглянул внутрь, но Лены не было. Взбежал вверх по лестнице на второй этаж, где находились палаты с больными. Прошел почти полэтажа, когда наткнулся на выходящего из палаты лекаря, того самого, который забирал Лену. «Где она?» Тяжело дыша от быстрого бега, спросил я. «Здесь с ней наши лекари пытаются помочь, но пока без результата». «У вас есть все необходимые артефакты?» — спросил Глеб. «Да, конечно, у нас хорошо оборудованная лечебница». Кивнул и хотел уйти, но я остановил его, вцепившись в рукав. «Вы сможете восстановить ей источник?» «Чего вы взяли, что у нее проблемы с источником?» Вопросительно посмотрел на меня. «Это не так, похоже на сердечный приступ. Сейчас к ней прикрепляют сердечные артефакты». Я не мог поверить в то, что он говорит. «Наши лекари сказали, что не опустошен источник, и поэтому...» «Ваши лекари — это студенты?» — — усмехнулся он и приподнял бровь. «Не только. Также подходили дежурные лекари на турнире». «Слушайте, как вас там? Хотя неважно». Махнул он рукой и, сложив пальцы в щепотку, начал трясти рукой у меня перед носом. «Ваша студентка в опытных руках лекарей. Мы ее просканировали, но не нашли никаких проблем. Источник пуст, но это не болезнь. После отдыха все восстановится. По другим симптомам у нее явно сердечные проблемы». «Но эфир не показал проблем с сердцем», — возмутился я. «Что вы несете? Какой еще эфир?» — сплеснул он руками. «Знаете что, идите-ка вы отсюда, пока я охрану не вызвал. Вообще-то вам нельзя сюда подниматься. Приемные часы начинаются в 4 дня». Не говоря больше ни слова, я оттолкнул его от двери и зашел в палату. Глеб остался у входа, чтобы больше никого не пропустить в палату. И мне даже не пришлось просить его об этом. Мы без слов поняли друг друга. Два пожилых лекаря прикладывали к груди Лены тяжелые артефакты. «Что с моей невестой?» — спросил я и быстро подошел к ним. Лекари удивленно посмотрели на меня. «Вам сюда нельзя!» Начал был один из них, но я прервал. «Поздно, я уже здесь, говорите!» Второй тихонько откашлялся и, продолжая нажимать на кнопки на рукояти артефакта, ответил. «Мы предполагаем, что случился сердечный приступ, частое явление при магическом истощении». «То есть вы знаете, что я источник пуст?» — уточнил я. «Конечно, это же видно невооруженным взглядом. Источник еле теплится, маны в нем нет. Мне сказали, что из-за недостатка маны источник пытается восполниться за счет энергии тела. Разве это не так?» — продолжал допытываться я. «Вы лекарь?» — сдержанно спросил первый. «Нет, я аптекарь, но это не важно». «Это очень важно», — с нажимом произнес тот, что прикладывал артефакт к груди Лены. «Аптекарям лучше заниматься своими делами и не лезть в дела лекарей». Я понял, что спорить с ним бесполезно, поэтому наклонился к Лене и вновь глубоко втянул носом, чтобы понять, у нее сердечный приступ или студентки правы и дело в источнике. Разложив эфир на составные части, удостоверился, что приступа нет. Уж его-то я бы не пропустил. Ведь происходят серьезные химические изменения в теле. Накапливается молочная кислота, нарушается баланс микроэлементов, происходит выброс гормонов и тому подобное. «Я забираю Лену», — бросил через плечо, обращаясь к Глебу, который в это время появился в дверях. Тот сдержанно кивнул и пошире распахнул дверь. Я отцепил артефакты и поднял девушку на руки. «Что вы себе позволяете? Мы несем ответственность за нее! А ну-ка прекратите безобразие!» Принялся возмущаться один из лекарей и даже преградил мне дорогу. «Уйдите, пока мой телохранитель не выбросил вас в окно!» — пригрозил я и кивнул на Глеба. Лекарь испуганно покосился на великана и посторонился. «Прихвати одеяло, чтобы закутать Лену». Не знаю, куда они подевали мое пальто. В полголоса сказал Глебу, проходя мимо него. Тот забрал одеяло под молчаливое согласие настороженных лекарей и последовал за мной. «Ты уверен, что правильно поступаешь?» — уточнил он, когда мы остановились на первом этаже возле регистратуры, чтобы аккуратно закутать девушку в одеяло. Оно было тонким, но все же лучше, чем ничего. На Лене был только облегающий спортивный костюм, в котором она выступала. «Уверен, здесь ей не помогут». «Почему? Лекари вроде опытные». «Это не всегда хорошо». Я аккуратно придержал голову Лене, пока Глеб закутывал ее в одеяло, как ребенка в пеленку. Многие опытные мастера с недоверием относятся к новым подходам. Чаще отвергают их, даже не поняв и не попробовав. К лекарям это тоже относится. Бывает, авторитет мешает им признавать собственные ошибки, чтобы не упасть в глазах других. А еще старые лекари относятся к работе как к рутине, поэтому могут упустить симптомы, которые не вписываются в поставленный ими диагноз, и всегда думают, что знают лучше благодаря опыту. «Ясно», — коротко кивнул Глеб. «Тебе виднее, я к вашей братье не имею никакого отношения, поэтому не знаю таких нюансов». «Лекари не моя братья», — сухо ответил я, вновь подхватил девушку и вышел на улицу. Глеб сел за руль, а я аккуратно уложил Лену на заднее сиденье, положив ее голову к себе на колени и позвонил Когану. «Авраам Давидович, мне нужна ваша помощь, мы сейчас приедем», — сказал я, едва услышал его голос. «Чему готовится, господин Саша?» Деловито поинтересовался он. «Проблемы с магическим источником, девушка без сознания», — отчеканил я. «Я таки понял вас, жду, буду готов». Добирались мы к лечебнице Коганов почти целый час. Я 100 раз пожалел, что сам не вызвал лекарей. а доверил другим. Теперь столько времени упущено, а вдруг из-за этого Лене станет еще хуже? А вдруг моя ошибка будет стоить ей разрушенного источника? Нет, нет, не надо думать о плохом, мы еще поборемся. Авраам Давидович ждал нас на крыльце с двумя широкоплечими медбратьями. Мы с Глебом осторожно вытащили Лену из машины, но я сам понес ее в лечебницу. «Позвольте вам помочь!» Поспешил навстречу лекарь и махнул на медбратьев. «Не надо, я сам», — упрямо заявил я. Мы зашли в лечебницу и все вместе поднялись на второй этаж в большом грузовом лифте. Лекарь указал палату, которую подготовили для Лены. Когда я уложил ее на кровать и развернул одеяло, Авраам Давидович положил руку мне на плечо и доверительно произнес: «Идите в буфет и выпейте чаю с творожными кексами». «Вы хотите, чтобы я ушел?» «Вы можете остаться, но это никак не поможет. Вы же знаете, я сделаю все, что возможно. Тем более я знаю, кто эта девушка». Он сочувствием посмотрел на бледную Лену. «У нее проблемы с источником, а не с сердцем», — предупредил я. «Я во всем разберусь, идите». Он подтолкнул меня к выходу, подошел к кровати и, склонившись над Леной, приступил к сканированию. Я тяжело вздохнул, немного понаблюдал за ним и вышел. Коган прав, теперь от меня ничего не зависит. Осталось только довериться лекарю, с которым мы не раз выручали друг друга. Мы с Глебом посетили буфет, выпили по чашке кофе и снова вернулись к палате. Лекарь уже успел закончить обследование и стоял у деревянной коробки с артефактом и читал инструкцию. «Авраам Давидович, что удалось выяснить?» Я плотно закрыл за собой дверь и подошел к нему. «Вы были правы. Проблемы с источником. Он опустошен и черпает энергию из внутреннего жизненного резервуара. У меня есть отличный артефакт, но мне потребуется время, чтобы его настроить. Подождите меня в коридоре. Нам предстоит серьезный разговор». «Только не говорите, что Лена лишится источника», — не сдержался я. «Нет, нет, все будет хорошо. С этим недугом мы справимся. Я хочу поговорить о другом». Он поднял руку, оторвавшись от инструкции, и серьезно добавил. «Не просто так она в таком состоянии. Это все турнир, она там истратила всю ману». «Нет», — мотнул он головой. «Дело не в турнире. Ей намеренно навредили.